Света была без ума от своего малютки. Особенно ей нравились его ручки, хорошенькие, с длинными пальчиками, совсем не такие, как у меня или его отца, писала она. Что касается пальцев его отца, то один из журналистов неделикатно обозвал их сосисками. Интересно будет посмотреть, какими они станут, когда мальчик вырастет, пишет далее Елизавета. Когда Чарльз подрос, у него проявились способности к игре на виолончели. Королева Мария немедленно занялась любимым делом. Стала выяснять, на кого из предков принц похож больше всего. Она долго рыла в старых альбомах с фотографиями и пришла к выводу, что Чарльз больше всего похож на принца Альберта, мужа королевы Виктории. На самом деле Чарльз стал взрослым. Более напоминает Маунтбеттенов, а не Саксон-Кобургов. На крещении королева Мария, следуя высокому принципу династической преемственности, подарила младенцу серебряную чашу и покров, который в 1780 году Георг III пожаловал одному из своих крестных сыновей. В дневнике королева записала: «Таким образом, 168 лет спустя я передала дар моего прадеда моему правнуку». Мы не знаем, как восприняла королева Мария имя, выбранное для принца. До сих пор Чарльзами, Карлами были лишь короли династии Стюартов. Это имя принесло английским королям сплошные несчастья. Карл I лишился и трона, и головы. Его сын Карл II смог вернуть корону лишь после долгих лет ссылки и лишений. Внучатый племянник Карла II, Чарльз Эдвард Стюарт, так называемый «славный принц Чарли», возглавил мятеж 1745 года и провозгласил себя Карлом III, но захватить престол не сумел и умер в изгнании, спившимся и обнищавшим. Однако Елизавета и Филипп решили, что с них хватит Георгов и Эдуардов, которых среди ганноверских королей было более чем достаточно. Супруги гордо сообщили друзьям, что выбрали имя Чарльз просто потому, что оно им нравится. До последнего момента имя хранилось в секрете, и по свидетельству приближенных, счастливые родители объявили о своем решении с видом гордым и даже злорадным. Принц Филипп сделал это нарочно, чтобы нарушить традицию, пожаловался один из придворных. Бой Браунинг воскликнул: «Чарльз! Скверная новость!» Принца крестили 15 декабря в бело-золотом зале Букингемского дворца. Крестных родителей у него было много. Король, королева Мария, король норвежский, принц Георг греческий, вдовствующая графиня Милфорд Хейвен, дядя Елизаветы Дэвид Боус-Лайон. Елизавета собственноручно написала приглашение на крестины всем старшим слугам. Главному стюарду мистеру Эйнсли, главной экономке миссис Фергюсон, личному лакею короля Джерому, оберкамеристке ее величества мисс Уилокс, Джону Дину и, разумеется, Бобо и Руби Макдональд. Приглашение получили и слуги из загородного дома в Сарее, дворецкий мистер Кинг и повариха миссис Барнс, которая ради такого случая испекла торт. Елизавета пожелала, чтобы все британские матери, родившие своих детей 14 ноября, получили по праздничной продовольственной посылке. Радость молодой матери омрачалась недомоганием короля. Тяжелые годы войны и послевоенные разрухи подорвали здоровье Георга VI. Алек Хардинш сказал сыну: «Из-за стресса король слишком много курит и слишком поздно ложится спать». Отправляясь в южноафриканское турне в январе 1947 года, король был в неважной физической форме. Отдыха из поездки так и не получилось. Слишком напряженной была программа. Георг сильно уставал, похудел на 17 фунтов. Начиная с января 1948 года, у него начали затекать ноги. Типичный симптом болезни Бюргера – артериосклероз, вызванный чрезмерным курением. Это означало, что кровь плохо поступает в нижнюю часть ног. К августу состояние Георга ухудшилось. Секретари не раз замечали, как он стучит под столом ногой о дерево, пытаясь восстановить кровообращение. 12 ноября, за два дня до рождения внука, личный хирург короля, профессор Лермонт, объявил о весьма тревожном диагнозе. У короля развивается артериосклероз, возникает опасность гангрены, и, возможно, придется ампутировать правую ногу. От Елизаветы эту весть утаили, чтобы не тревожить принцессу перед родами. Два дня спустя король, скрипя сердце, согласился отменить заранее запланированный визит в Австралию и Новую Зеландию. Пристрастие к никотину было семейным проклятием британских монархов, начиная с Эдуарда VII. Эдуард и его сын Георг V свели себя в могилу в значительной степени из-за табака. Даже королева Мария курила. Своему сыну Берти на 18-летие она подарила портсигар. И вот теперь, в 54 года, жизнь Георга VI оказалась в опасности. Он так плохо себя чувствовал, что даже не смог поехать на Рождество в Сандрингем, поэтому семья осталась в Лондоне. 12 мая 1949 года Лермонт сделал высокому пациенту операцию по резекции узлов симпатического нерва. Для этого во дворце специально устроили операционную. «Я ни чуточки не волнуюсь», — сказал король перед наркозом. «Бедный мальчик, он так болен», — причитала королева Мария в день операции. Супруга короля, всегда такая спокойная, по словам свидетелей, безумно волновалась. Однако операция прошла успешно, и Георг словно возродился к жизни. Во время скачек в Эскоте он был в добром здравии и даже танцевал на балу 18 июня в годовщину битвы при Ватерлоо. Королева, как обычно, появилась в белом атласном кринолине с великолепным рубиновым ожерельем, но, как свидетельствует Чипс Ченнон, чета Эдинбурга затмевала всех. Филипп и Елизавета так и светились счастьем. Сначала у них родился сын. Затем, в июне 1949 года, они, наконец, переехали в Кларенс-хаус и обзавелись собственным домом. Для Филиппа, лишившегося крова еще в 10-летнем возрасте, это было особенно важно. Они с Елизаветой долго и старательно обустраивали свое гнездышко, используя для этого многочисленные свадебные подарки, хранившиеся в Виндзорском замке. Принц и принцесса все время советовались со своими слугами, как оборудовать служебное помещение наилучшим образом. По мнению Джона Дина, дом получился почти идеальным. Джон Гибсон теперь был представлен лакеем к маленькому принцу Чарльзу и получал 156 фунтов в год. Гибсон вырос в нищете. У него в доме спали по трое в одной постели, поэтому жилищные условия в Кларенс-хаусе показались ему просто великолепными. Он делил еще с одним лакеем целую квартиру, состоявшую из большой спальни и гостиной, с коврами, письменными столами и собственной ванной, куда горничная ежедневно вешала свежие полотенца. Постели за лакеями тоже убирала горничная. Елизавета и Филипп, согласно обычаям того времени, заняли две смежные спальни. У принцессы розово-голубая, у Филиппа светлая, с красноватым отливом. В своей ванной принц развесил фотографии кораблей, на которых служил. Туалетные столики супругов были установлены прямо возле двери, соединявшей обе спальни, так что Филипп и Елизавета могли разговаривать, готовясь к выходу. Гостиная принцессы была выдержана в аквамариновых тонах. Репортер из журнала Country Life описал этот цвет весьма поэтично. «Представьте себе раннее сентябрьское утро, когда в бледном, безоблачном небе сияет солнце. Мир окутан легким туманом, а лужайки чуть подернулись серебристой росой». На письменном столе у принцессы стояли целых три фотографии Филиппа. Принц же пожелал, чтобы его кабинет обшили белым канадским кленом и развесил на самых видных местах портреты родителей и Льюиса Баттенберга, своего деда. Гостиные в доме были уютными и просторными, с лепными потолками и мебелью 18 века. На стенах висели картины, тщательно отобранные самим Филиппом. Елизавета принимала живейшее участие в обсуждении малейших подробностей интерьера и сама размешивала светло-зеленую краску, которой покрыли стены в столовой. Принцесса вообще отличалась практичностью и здравым смыслом. И когда кто-то пожаловался, что в столовой пахнет краской, она посоветовала. А вы положите в угол охапку сена, запах и улетучится. В Кларенс-хаусе и в загородном Виншлем-Муре всем распоряжался Филипп. Принц обожал технические новшества и оборудовал кухни и служебные помещения всем необходимым. У каждой постели по его распоряжению установили радиоточку с наушниками. Дин рассказывает, что принц обожал хлопоты по хозяйству. Он побывал на выставке «Идеальный дом» и притащил оттуда много всяких новинок. Например, электрический миксер, который рекламировался как удобное устройство, предназначенное для семей, где нет прислуги. В детской принца Чарльза все было белым. Стены, ситцевые занавески, мебельные чехлы с веселым рисунком. Лишь по краям потолка шел светло-голубой бордюр. Специальный стеклянный шкаф предназначался исключительно для игрушек. Солдатиков, мышек, лошадок, медведей, большинство из которых перешли к Чарльзу от матери. Расческа, серебряная погремушка и манеж помнили времена владычества Аллы Найт в доме номер 145 на площади Пикадилли. У Чарльза было две шотландских няни. Хелен Лайтбоди, которую почтительно именовали не мисс, а миссис, и ее помощница мисс Мэйбл Андерсон, которая со временем займет в жизни Чарльза очень важное место. Кто в детской главный, определилась сразу, вспоминает Джон Гибсон. Нядя Лайбоди ни с кем не считалась и все делала по-своему. Принц Чарльз тоже подчинялся строгой дисциплине. Завтрак ровно 8:45, потом гулять, потом спать. Гибсону было доверено держать в порядке коляску его высочества. Каждое утро лакей должен был тщательно мыть коляску, надраивать спицы и борта, вытирать губкой откидной верх, и лишь затем, тщательно проверив, хорошо ли выполнена работа, миссис Лайтбоди позволяла класть туда принца. Эта дама была весьма строгой и требовательной. Всякий раз, внося в детскую поднос с завтраком, Гибсон должен был говорить: «Завтрак его королевского высочества». Няня Лайтбоди сама решала, что и как принцу есть. Когда мальчику было уже 1.5 года, его все еще кормили только протертой пищей, а взбитые сливки пропускали через ситечко. Как и подобает классической английской няне, миссис Лайтбоди отличалась властностью и упрямством. С неизменным постоянством она забраковывала приготовленную для принца пищу, причем делала это в последний момент, требуя принести что-нибудь другое. Со временем кухарка приспособилась к этой особенности няни и специально объявляла не о том блюде, которое на самом деле приготовила. Миссис Лайтбоди выражала недовольство, приказывала изменить меню, и тогда хитрая кухарка приносила то, что было заготовлено заранее. Гибсон носил наверх 2 подноса, один для принца, а другой для миссис Лайтбоди и мисс Андерсон. При этом соблюдался строжайший протокол. Старшая няня лишь брала у лакея поднос, а Мэйбл Андерсон переставляла все с подноса на стол. Принцу приносили еду в глиняных горшочках, а потом перекладывали в красивую фарфоровую посуду. Пока не закончился ремонт Кларенс-хауса, малютка почти все время жил в Виншлем-Муре, ибо считалось, что тамошний сарейский воздух гораздо здоровее лондонского. Родители приезжали к сыну только на выходные. В те времена в аристократических семьях дети общались со своими родителями гораздо меньше, чем с нянями. Елизавета любила сына, однако ее нельзя было назвать слишком уж прилежной матерью. Когда они приезжали в пятницу вечером, то сразу же поднимались в детскую. Им нравилось купать Чарльза, пишет Гибсон. Особенно это развлечение любил герцог. Помимо